Утром следующего дня я проснулся от настойчивого стука в дверь моего номера в туристе. Разлепил глаза и прямо в трусах пошел к двери. «Кто?» «Открывай, боец!» Я понимал, что сильно рискую, ввязавшись накануне в разборку с людьми Карена. Именно поэтому не стал брать с собой Муху, оставил его присматривать за Алиной. После, когда мы вернулись, я отпустил пацана домой, не став отвечать на его интерес. Что и где мы с борцами делали? Меньше знаешь, крепче спишь, подставлять пацана я не хотел. Понятно, что если армяне врубятся, что произошло, то прилетит всем без разбора. Что до самой девчонки, то ей я снял отдельный гостиничный номер и еще планировал ее навестить, когда она окончательно придет в себя. Алину сильно накачали наркотой, и разговаривать с ней в таком состоянии не было никакого смысла, а поговорить бы не мешало. В остальном я понимал, что, спасая девчонку от позора, да и в целом впрягаясь за нее, я брал ответственность за ее дальнейшую судьбу. Так же, как в свое время с Лидой, я осознавал, что если отпустить Алину в свободное плавание, то уже на утро ее найдут с проломленной головой в какой-нибудь канаве за чертой города. Что касается ребят-борцов, я гарантировал, что заплачу им обещанные бабки до конца месяца. Сейчас нужной суммы у меня, конечно, не было. И хоть Игнат и говорил, что я никому ничего не должен и заступиться за девчонку – дело чести, но я считал иначе. Перед борцами у меня был неоплаченный долг, который следовало закрыть. «Степаныч?» Голос тренера я сразу узнал. Не узнаешь тут, когда последние недели этот голос выкрикивал команды в зале, заставляя себя наизнанку выворачивать. Вот только интересно знать, что он тут делает, да еще и в такую рань. Часы на стене показывали 8 утра. Я открыл, пуская Степаныча в номер. Тренер влетел в дверь, как ураган, закрыл замок, уставился на меня выпученными глазами. «Сядь!» Я не посмел возражать и сел на диван, предварительно натянув на себя штаны для приличия. Степаныча я видел разным, и в гневе, и в радости, но сегодня он был зол не по-спортивному, а по-настоящему. Тренер вытащил из-за пазухи свежую утреннюю газету. Она, кстати, стала первой ласточкой из череды публикаций в СМИ. Заголовки газет следующей недели после нашего налета на гостиницу у Карена пестрили броскими названиями. «Погром на вокзале», «Новый виток разборок авторитетов», «Криминальная война, начало положено». «Это что?» – проскрежетал Степаныч, кладя газету на диван. Я отчетливо услышал, как скрипнули у него зубы. «Погром на вокзале?» – прочитал я, чувствуя, как потянуло под ложечкой. Статья была не крохотной заметкой, там даже были фотографии с места происшествия. Парковка гостиницы, в ряд грузовики с разбитыми фарами и стеклами, с оторванными зеркалами, перевернутая и сломанная мебель внутри гостиницы, выбитые стекла и сорванная вывеска у Карена, валявшаяся в пыли. Я не останавливал борцов, поймавших кураж, Карен это вполне заслужил, а мы были рады стараться. Ниже в тексте самой статьи, вслед за заметкой журналиста, было помещено интервью некой Тамары А., которая значилась администратором гостиницы. Она жаловалась на то, что честному бизнесу в Ростове приходится крайне тяжело, и следствием отказа гостиницы платить бандитам деньги становятся вот такие варварские погромы. Понятно. Ознакомившись со статьей, я поднял глаза на тренера. Кто-то повеселился, Степаныч. Я коротко плечами пожал. По делу нет. Вряд ли тренер знал о том, что инициатором и виновником разгрома гостиницы выступал я сам. Откуда ему? Но... «Ты еще и издеваешься!» – зашипел он, зло сминая газету. «Дальше будешь прикидываться под дурака, да долго ли? Боец, ты хоть понимаешь, что натворил?» Я не отвел глаз от тренера, который буквально испепелял меня своим взглядом. «Они это заслужили», – холодно ответил я, на этот раз не став отнекиваться. «Понятия не имею, как о моей выходке стало известно тренеру, но не похоже, чтобы еще хоть кто-то из кладбищенских был по произошедшему в курсах. Тогда бы все явно не ограничилось тыканием мне газеты под нос». «Да уж, ну спасибо, что хоть отрицать не стал!» Степаныч уселся на диван. Он прикрыл глаза рукой и несколько секунд сидел молча, массируя веки. «Как вы узнали, что это дело моих рук?» Тренер хмыкнул, покачал головой и вернул взгляд на меня. «Ни у одного Демида есть связи в нашей банде», – заявил Степаныч. «Птичка на хвосте принесла, что один идиот, уж извини, но по-другому сказать не могу, потерял в гостинице свой перстень». С этими словами тренер вытащил кольцо и положил на смятую газету. «Вот, полюбуйся!» Я нахмурился и похлопал себя по карманам брюк, в которых был вчера. Я как раз не идиот. Перед тем, как идти на дело, снял кольцо с пальца и спрятал в карман. Не просто спрятал, а закрыл карман на змейку. И сейчас стало понятно, что чертова молния разошлась. Ее во время драки сломали, вот и кольцо выпало. «Здесь, боец!» Тренер повернул кольцо так, чтобы было видно его внутреннюю поверхность. «Есть порядковый номер, он твой!» Я пригляделся. На внутренней поверхности кольца действительно имелся номер. Хм, занятно, раньше я этого не замечал. Интересно, как кольцо попало к тренеру? И не менее интересно, почему Степаныч не пошел первым делом к Демиду или Зауру, чтобы меня с потрохами сдать? Впрочем, спрашивать не пришлось, тренер все сам объяснил. «Скажи спасибо моему бывшему ученику, который теперь работает в ментовке, и по старой дружбе сделал вид, что этой улики там не было. Да что ты так на меня смотришь? Карен вызвал ментов!» Степаныч развел руками. «Ты хоть на секунду можешь представить, что если бы я отнес это кольцо нашим боссам, то мы бы с тобой вот так мило не разговаривали?» Я кивнул. Спорить с этим было бы просто глупо. «Спасибо, тренер». «Ты не обольщайся, тут не пахнет милосердием, боец. Если бы я не видел в тебе потенциал, что ты можешь выиграть турнир, а нашим сейчас это очень важно, жалеть бы я тебя не стал. Ты ослушался старших, такие вещи должны жестко пресекаться. К тому же, попади это кольцо к Карену, оно бы стало основой для предъявы, а Демид делает все возможное, чтобы не дать конфликту разжечься до того, как пройдет турнир, на котором он перетрет с московскими. Ты Игореш и борцов позвал, да?» Я промолчал, но молчание было нагляднее любого ответа. Степаныч тяжело вздохнул, причитая что-то вроде «Ой, дурачки молодые!» Потом усмехнулся собственным мыслям. «Ладно, расслабься, тебе повезло. Армяне думают, что на них наехали Тимошевские. Сейчас у Карена кипиш, думает, что с этим делать. Или погоди, чего ты так на меня смотришь с прищуром? Ты что ли эту хрень им втер?» «Может быть, я не стал отрицать». «В общем, боец, и на старуху бывает проруха. Я сделаю вид, что ты не в курсе». Тренер вернул мне кольцо. «Но учитывая, что Карен крайне зол и с ментами на короткой ноге, велик шанс, что он и сам найдет виноватых, когда поймет, что Тимошевский тут ни при чем. И тогда, если виноватых не найдут, то назначат, потому что мой ученик затер все следы, которые вы там наставляли. Кого армяне выберут в виновники, в свете событий, думаю, понятно». Я кивнул, куда уж яснее. «Да, котелок у тебя варит, пацан. Ты же говнюк такой в моменте напряжения между кладбищенскими и вокзальными разрядил. Но...» Тренер поднял указательный палец. «Свой единственный шанс ты израсходовал. По второму кругу сбрасывать с твоей шеи петлю не стану. Я не идиот, чтобы так по-крупному подставляться. Хочу, чтобы ты, глядя мне в глаза, пообещал, что больше такого не повторится». «Если для этого не будет действительно веских причин», – спокойно ответил я, не желая обещать невозможное. «А на этот раз они были?» – хмыкнул тренер. «Веские причины, в смысле? Из-за чего вообще начался весь сыр-бор?» Он действительно хотел это знать, и уж эту правду, хоть в обрубленном виде, я должен был ему дать. Они обидели тех людей, которые мне дороги. Но главное, что они начали меня искать, тренер. «Это вокзальная проститутка тебе дорога?» – насупился Степаныч. «Ох, горячишься ты, пацан!» Я поднял бровь. «Ее Алину зовут. Откуда вы знаете?» Тоже бывший ученик сказал. «Не, я просто администраторше гостиницы шоколадку принес», признался тренер и усмехнулся. «Блин, вот знал, что ты ответишь что-то подобное. Ну и характер у тебя не сахар, но с таким характером становятся чемпионами». «Ваши слова, да богу в уши». Я подумал, что наш разговор уже закончился, но тренеру еще было что сказать. «Знаешь, а я тоже тебе поговоркой отвечу. На бога надейся, да сам не плашай». Степаныч сделал паузу в несколько секунд, а потом добавил. «Поэтому я возьму ситуацию в свои руки. Сегодня вечером мы поедем с тобой и с танком на сборы в Горячий ключ. Надеюсь, что до этого времени ты никуда не вляпаешься». Тренер достал из кармана паспорт, оттуда вытащил билет на поезд и вручил мне. «Сборы продлятся 10 дней, поработаем над ОФП, чистым воздухом подышим. И главное, подальше от всех этих разборок. Не хочу, чтобы, когда буря поднимется, ты в этом движе Парижа участвовал. В общем, на вокзале как штык, а до вечера сиди в номере и не высовывай отсюда нос, ясно выражаюсь». Степаныч со вздохом поднялся с дивана и похлопал меня по плечу. «Ладно, молодец, что наших в эту передрягу вмешивать не стал и внимание вражины переключил. Всего хорошего. И да, если ты надумаешь из гостиницы свое жало высунуть, мне тут же позвонят и доложат, а там уже пеняй сам на себя». Высовывать жало, как выразился Степаныч, я не собирался. Понимал, что надо залечь на дно на несколько дней. Если тренер выбил для нас сборы в горячем ключе, значит, опасаться было чего. Помня о том, как беспределили вокзальные средь бела дня, я не удивлюсь, если они продолжат налеты или даже удвоят их, когда тема с Тимошевскими вскроется. И Степаныч наверняка хотел, чтобы в один из дней мне не прилетело просто потому, что я носил кольцо кладбищенских на пальце. Ничего, зато у Демида будет несколько дней, чтобы кладбищенские подготовились. Эти люди были достойны представлять криминал в Ростове, в отличие от Карена и Яшки Кривого, как бы странно ни звучали слова о достойности применительно к бандитам. Однако прежде, чем отправиться на вокзал, я таки заглянул в номер Калини, чтобы переговорить с глазу на глаз. Девчонку поселили этажом ниже. Я припомнил, как смотрела администраторша отеля на Алину и сколько скепсиса было в ее глазах. Но номер для проститутки мне удалось выбить. Правда, на это удовольствие пришлось потратить почти половину своего денежного запаса, накопленного за последние дни. Номера в туристе были ну очень дорогие, и пара дней проживания здесь по цене были сопоставимы со съемом хаты на Северном на целый месяц. Так вот, когда Алина проснулась и начала выяснять, где оказалась, администраторша позвонила мне в номер. «Ваша эта дамочка протрезвела, зайдите». На одном дыхании выпалила женщина. «А то она после принятого не понимает, где находится». Подойдя к дверям номера, я трижды постучал. За дверью послышались шаги. Глазка не было, поэтому на несколько секунд, когда Алина к двери подошла, повисла тишина. Потом раздалось неуверенное. «Кто там?» «Уборка номера». Зачем-то решил пошутить я, но поняв, что девчонка от такого еще больше струхнула, добавил. «Открывай, Алина, свои, это Сергей, я у тебя вещи оставил». Замок провернулся, дверь открылась, и на пороге возникла девчонка. Она была одета в сорочку и платье в пол, вещи были ей великоваты и явно заношены. Не знаю, откуда Муха притащил тряпки, но когда я вернулся на «Динамо», Алина была уже в них. Проститутка внимательно всмотрелась в мое лицо, прищурившись. «Ты?» Она, кажется, с трудом меня вспомнила, а ее слова вчера, когда она меня узнала, были краткосрочной вспышкой, теперь потухшей. «Зайти-то можно, или так и будем на пороге стоять», – усилил я напор. «Да, проходи». Я зашел в номер, огляделся. Алина успела заправить постель, съела завтрак, который приносили в номер. И на первый взгляд вполне себе неплохо устроилась. На кровати лежали чулки, которые она с себя сняла. В целом, глядя на девчонку в этом странном, но все-таки приличном одеянии, о ней можно было подумать что угодно, но лишь в последнюю очередь я бы заподозрил ее в занятии проституцией. «Присаживайся». Алина поправила покрывало на кровати. Я предложение принял, присел, она уселась рядом. Судя по ее растерянному виду, ночная бабочка не понимала, что происходит, и похоже, что ждала каких-то объяснений от меня, логично предположив, что я не просто так оказался здесь. «Ты что-нибудь помнишь?» Я начал издалека. Девушка покачала головой. «Голова болит. Я пила. Я закурю, Сергей». Она вставила в зубы сигарету, закурила. Помня, что у нее есть эта пагубная привычка, и, учитывая сложившиеся обстоятельства, я не стал ей запрещать. Тем более разговор предстоял непростой. «Пусть себе курит на здоровье, пока курится». «Что ты помнишь последнее, Алин?» По-другому спросил я. Она нахмурилась, вспоминая. Сбила пепел с кончика сигареты в полупустую чашку с утренним кофе. «От Карена приезжали», – припомнила она, вздрогнув всем телом. Видимо, воспоминания были не самые приятные. «Нам в гостинице показывали фотографию человека. Твою, Сереж, они искали тебя. Тамара припомнила, что ты заходил пару недель назад и обслуживался у меня». На этих словах она запнулась, взяла чашку кофе, в которую сбрасывала пепел, и, как ни в чем не бывало, отпила. «Так», – я кивнул, – «продолжай». Честно говоря, тот мой визит тяжело было не запомнить. Драка, менты, проблемы. Хотя крайне любопытно, откуда Карен-то взял мою фотографию? Может, в отделении нас фотографировали? Нет, вроде я такого не припомню. «А что продолжать?» – она повела плечиком. «Они пошли спрашивать меня, знаю ли я тебя, что нас связывает. Ну а я с дуру пошла твой чемодан выкидывать, пока они по номерам шастали. За этим они меня и застали. Я же за каким-то хреном ляпнула, что чемодан твой. Алина грустно улыбнулась. «Сама дура. Нехрен было чемоданом светить и тем более признаваться. Она всерьез думала, что я сунусь в отель после всего там произошедшего. Вот ведь. Всегда полагал, что проститутки смекалистые, работа обязывает. Но, видимо, Алину смекалка прошла стороной, раз она сразу же не избавилась от моего чемодана». «Потом меня избили. Сказали, что я крыса и стукач. А раз пошла чемодан выкидывать, то что-то скрываю». Девчонке действительно досталось, причем хорошо. Вчера я думал, что она пострадала при падении, когда ее из машины вытряхивали. Но теперь было видно, что прежде чем привести Алину на рынок, ее от души отколошматили. «Они обвинили меня в том, что я слила тебе информацию о времени прибытия какого-то грузовика на Ленина. А потом, я ведь даже не знаю, о чем это». Она потушила сигарету, опустив ее в кофе. «Потом все как в тумане. Я больше не помню ничего до сегодняшнего утра, когда я проснулась в этой кровати». Я внимательно слушал ее, что она говорит. Похоже, что каким-то образом Карену удалось выйти на мой след. Интересно, знал ли он мою фамилию и имя? Было ли ему известно, что я состою в группировке кладбищенских? Если даже не было изначально, то потом Карен каким-то способом нарыл, что события на складе – моих рук дело. А дальше выяснить, кто я такой, где живу, армянину не составило никакого труда. Теперь стало понятно, почему так знатно досталось алкашам. У них пытались выбить мое местонахождение, как и у Алины. «Может, расскажешь, что было дальше и как я тут оказалась, Сергей?» – спросила проститутка. И я рассказал, не знаю, правильно ли я поступил или нет, но про то, что девчонку накачали наркотой и хотели опозорить, я говорить не стал. Как по мне, если она не помнит ничего, то и не стоит ворошить весь этот ужас. Нечего ей психику ломать. Я озвучил, что нашел ее на одной из улиц, увидел, как ее выкинули из машины, избитую, и решил ей помочь. Легенда явно хромала, но ничего лучше в голову попросту не пришло. «Они меня вырубили, да? А я думаю, почему голова болит?» Она пожала плечиками и окинула себя взглядом. «Это ты меня так одел? У меня никогда не было таких вещей». Она со смешком провела рукой по платью. «Знаешь, Сергей, я еще хорошо отделалась. Они делали куда более страшные вещи с провинившимися девчонками, а мне, выходит, повезло». Помолчали. Я давал Алине время переварить информацию. Когда она закурила вторую сигарету подряд, продолжил. «Тебе надо уезжать из города», — ровно произнес я, глядя девчонке прямо в глаза. «Я знаю, что эта работа для тебя все, хоть ты и вынуждена так работать. Но если они узнают, что ты жива и виделась со мной, то они тебя просто убьют». Алина не стала спорить. Даже толком не зная подробностей, она это прекрасно понимала. Я вытащил из кармана последние деньги, оставив себе около 1000 рублей на непредвиденные расходы. Остальные купюры положил на кровать. «Возьми деньги, купи себе билет и переезжай в другой город. В Ростове тебе больше нельзя появляться». Она протянула руку за деньгами, и в этот момент я положил свою ладонь на ее ладонь. «Обещай, что ты завяжешь». «Не могу тебе этого обещать. Это то единственное, что помогает мне выжить». «Пообещай». Я крепче стиснул ее руку. «Не порти себе окончательно жизнь, дурочка. Закончи учебу, устройся, пока учишься, куда угодно, да хотя бы той же официанткой. А когда обустроишься, дай мне знать». Я оставил ей визитку с номером своего телефона, а вернее, самый обыкновенный клочок тетрадного листа. Я специально понаделал таких на всякий случай. Не думал, правда, что на такой. Не знаю, зачем я все это делал, но девчонку было действительно жаль. Не говоря больше ни слова, я вышел из ее номера, оставив Алину одну. Перед ней были открыты все карты, денег я ей дал немного, но ей должно было хватить на автобус в другой город или на электричку, и еще останется на съем комнатушке в какой-нибудь хибаре. Далее она была вольна жить так, как ей заблагорассудится. Меня же ждал вечерний поезд в горячий ключ.